Сергей Остапенко. Трасса «Полюс». На двери танцевали буквы. «Не беспокоить. Сеанс дальней космической связи». Аля недовольно сдвинула брови. Иногда за внимание родителей приходится сражаться против комплекса промышленного освоения астероидов. Так бывает, когда твоя мамуля — инженер-оператор бурильной установки на Психее-16. Это тот самый астероид, который похож на жуткий череп с глазницами. Компания «Роспромкосмос» ведет там добычу полезных ископаемых. А мама отвечает в компании за то, чтобы комплекс работал бесперебойно. Хорошо, конечно, что нештатные ситуации она решает и дистанционно, прямо из дома, с помощью космической лазерной связи. Но плохо, что именно сейчас, выражаясь словами мамы, случилась очередная нештатка. Увы, но у папы на работе тоже что-то срочное, и он с ночи не выходит из своего кабинета. Что за невезение? Но почему? Почему как раз накануне праздника? Когда на работе у родителей неприятности, лучше их не трогать. Все равно они как будто не дома, а где-то там, далеко. Смотрят рассеянно, отвечают не впопад. Чем быстрее они освободятся, тем скорее станут самими собой, веселыми и внимательными мамой и папой. Лучше оставить их в покое. Обычно Аля так и поступала, но не сегодня же. Работа работой, но Новый год никто не отменял. Она решительно постучала. «Альбина, ну что за нетерпение?» донеслось из-за двери. «Ну, мам, удели мне минутку». «Минутку? У нас тут бур застрял. Я не могу его потерять. Знаешь, сколько стоит комплекс? Всей стране полгода работать надо. Ты обещала помочь, и смена у тебя уже кончилась». Дверь открылась. Морщинки вокруг усталых глаз разгладились. Губы расплылись в улыбке. «Прости, доченька, но я правда занята, видишь?» Мама показала на экран. Сигнал передавался с искажениями, поэтому понять, что происходит, было невозможно. «Ничего не понятно», — призналась Аля. «Вот именно», — сказала мама. «Поэтому на автоматику полагаться нельзя. Иногда разобраться, в чем проблема, может только человеческий разум. Ладно, чего тебе?» «Вообще-то на носу Новый год, а у нас ничего не готово». «Как это ничего? Елка наряжена, дом украшен. А как же праздничный ужин?» «Точно. А где папа?» «Заперся у себя и что-то проверяет». «Понятно. Похоже, что праздничные хлопоты придется поручить вам с братом. Кстати, чем он занят?» «Мам, ну ты как здрасте! Чем может быть занят Матвей? Конечно, режется с друзьями в доминанту». «До сих пор?» «Ага». «Значит так. Пусть немедленно!» Терминал дальней связи издал тревожный писк. Мама изменилась в лице и бросилась к нему. «Альбина, перевожу тебя в режим взрослый. Действуй по протоколу». Аля улыбнулась и закрыла дверь. Отлично сработано. Сегодня главное в доме — она. Когда-то это начиналось как игра. Родители в шутку стали давать Матвею и Альбине полномочия взрослых, чтобы научить принимать решения и нести за них ответственность. Но постепенно игра перестала быть просто игрой и превратилась для старшего поколения семьи Тимофеевых в возможность снять с себя часть обязанностей. И чем взрослее становились дети, Альбине исполнилось 12, а Матвею 10, тем чаще родители этой возможностью пользовались. Аля решила не терять время. Планов куча. И все нужно успеть в уходящем году. Пританцовывая от нетерпения, она направилась спасать брата из симулярности. Из его комнаты было слышно сосредоточенное сопение. Матвей, хмуря брови от напряжения, тонул в объемном сенсорном кресле, полностью погрузившись в управление игровой реальностью. Видеоигровой симуляции, которую он создавал, демонстрировалась на панорамном мониторе, развернутом на все 360 градусов. Пока младший брат внутри симуляционной реальности, докричаться до него нереально. Поэтому Аля просто надела шлем наблюдателя и подключилась. Несколько секунд ей хватило, чтобы разобраться, что происходит. Похоже, игра в сеттинге Древней Руси. И сейчас ее младший брат в роли князя ведет дружину через болото, преследуя ватагу разбойников. «Что у твоих всадников со сбруей?» — спросила она. «И текстуры тропы проседают. У тебя лошади плывут над трясиной, как будто невесомые. На самом деле они бы увязли, а может, и утонули». «Не влезай, о, сестра!» — властно произнес Матвей, не выходя из образа древнерусского князя. «Ибо я весьма занят, и велик будет гнев мой, если меня сейчас задоминантят». Суть доминанты в том, чтобы в реальном времени создавать реалистичную симуляцию чего угодно, например, исторической эпохи. Чем правдоподобнее мир, который на ходу придумывает игрок, тем больше шансов вытеснить из симулярности соперников. Участники доминанты должны сходу вспомнить и применить сотни важных подробностей, которые обеспечивают достоверность. Нужно быстро и правильно подбирать для сеттинга все: узор на стяге, форму меча, одежду, соответствующую эпохе. Если упустить что-то важное, даже цвет листвы, соответствующий времени года, персонажу придется нелегко. Игровой процессор будет помогать более достоверному игроку. Стрелы соперника начнут лететь в цель, а стрелы проигрывающего — мимо. Его купца ограбят, а торговец соперника выгодно продаст товар и набьет мошну монетами. Чем хуже дела идут у персонажа, тем меньше у игрока времени на детали. Рано или поздно кто-то совсем выдыхается и устает поддерживать правдоподобность. Тогда остается только одна игровая реальность — доминанта, которую навязывает остальным игрок лучше и дольше всех, поддерживавший достоверную симуляцию. Персонажи слабых игроков ничего не смогут изменить в чужом сценарии, и им остается только сдаться. «Заканчивай, князь, время твое истекло!» «Чего раскомандовалась?» — возмутился Матвей. — Тебе скучно? — Ну-ну, пока ты тут по болотам скачешь, мама назначила меня взрослой. Мне понадобится твоя помощь. — Опять тебя? Почему всегда тебя? — Кто раньше встал, тот и взрослый, — засмеялась Аля. — Можешь, конечно, меня не слушать, но тогда я скажу папе. — Не смей доносить. «Все, закругляюсь, ябеда!» Аля демонстративно отключилась и ушла к себе. Она знала, что Матвей не станет упорствовать. Конечно, папа не будет его наказывать, но он кое-что Матвею обещал. А если сын будет вести себя неподобающе, отец может и снять с себя обязательства. Так что младший братец не станет рисковать. Не прошло и 5 минут, как брат выбрался из симулярности. Судя по хмурому виду, разбойников он так и не догнал. Матвей протопал в туалет, но не остался там. «Сестра, у нас вакуумные контейнеры кончились». «Я знаю. Это то, ради чего я вернула тебя в реальный мир». «Издеваешься? Сама не могла заказать». «Могла. Но это далеко не все, что мне нужно». «И что еще?» «Продукты. Огромный список продуктов». «Почему бы не заказать готовую еду?» «Потому что сегодня я готовлю сама». «Так-так, сейчас угадаю. Для твоего кулинарного шоу?» «Почти угадал. Для него, но не только. Я решила убить сразу двух зайцев, приготовить в эфире то, что мы поставим на праздничный стол. Пока родители заняты, их ждет сюрприз». «И это точно будет съедобно? Ты нас не отравишь?» «Помню, когда-то ты готовила пирог с...» «Ни слова больше! Тебе лишь бы критиковать! И в кого ты такой?» «Ну ладно тебе, я пошутил. Твои блюда не всегда удачные, но я тебе все равно помогу. Мир?» «Мир!» Альбина и Матвей хлестко хлопнули друг друга по ладошке. «Сейчас посмотрим, что тут у нас», — пробормотал Матвей. Он вызвал экран коммуникатора, пальцами развернул его в пространстве перед собой и стал листать список. «Сливки, масло, ванилин, мука...» «Не понял, а зачем тебе новый фартук?» «Хочу выступить в фартуке с новым принтом». «Ладно, как скажешь». «Не теряй времени, молю. У меня через час эфир, а мне еще нужно сделать прическу». Матвей кивнул. Пока Аля прихорашивалась, он выбрал на экране окошко товарного терминала, нашел ближайший комплекс, производящий предметы гигиены, и выбрал доставку большой партии вакуумных контейнеров. Вещь в хозяйстве нужная, ведь древние системы канализации, бездарно тратившие воду, ушли в прошлое, и воспользоваться туалетом по старинке теперь нельзя. Потом Матвей переключился на пищевой комбинат и стал бегло выбирать продукты по списку сестры. Эта задача заняла больше времени, чем он рассчитывал. Собрать в один заказ все экзотические ингредиенты, которые понадобились Альбине, оказалось непростой задачей. «Аля, я все заказал, но предупреждаю, я это есть не рискну», — крикнул Матвей. «Подойдешь на секунду? Я не уверен, что фартук получился таким, как ты хотела». Аля выглянула из-за двери ванной. Матвей раскрыл от неожиданности рот. Волосы у сестры на голове шевелились. Она соорудила тонкие косички и нанесла на них специальный косметический аэрозоль, который менял структуру, неравномерно застывая и снова становясь пластичным. От этого косички медленно извивались, словно у нее на голове было гнездо змей. «Страсть какая!» — прокомментировал Матвей. «Это что за серпентарий?» «Прическа называется «Медуза Горгона», — пояснила Альбина. «Скажи эффектно». «Просто отпад! Глянь, как тебе дизайн?» Аля оценила творчество брата. Он использовал ее фото и дорисовал композицию так, будто она парит в космосе, облаченная в скафандр. На эскизе Альбина, космонавтка, держала на ладонях торт в форме черепа, точнее, астероида Психея-16. На шоколадной верхушке торта была надпись: «С новым 2101 годом!» «Недурно», — оценила она. «Но я бы сделала надпись розовым, и лучше убрать шлем, чтобы была видна прическа, чтобы выглядела, как сейчас». «Ну вот», — расстроился Матвей, — «тебе никогда не нравится. Делай тогда сама». «Да чего ты? Нравится!» — Альбина потрепала шевелюру брата. «Ладно, пусть остается желтой, но прическа пусть будет видна. Ну, пожалуйста». На приемном терминале засветилась надпись «Доставка». «Алька, доделаешь сама, а? Я уже не могу терпеть». Матвей раскрыл площадку для приема грузов и отворил приемный люк. Маленький элегантный дрон-доставщик, серийно выпускаемый компанией «Заслон», уже ждал. Эти рабочие лошадки совершенно бесшумные, несмотря на скорость и грузоподъемность. То ли дело доставщики от главдрон, их слышно за километр. После разгрузки Матвей оплатил покупку и подтолкнул доставочный дрон к люку. «Пока, приятель!» «Не закрывай!» — попросила Аля. «Хочу подышать!» Брат схватил упаковку вакуумных контейнеров и удалился. Аля ловко взобралась на приемную площадку и выглянула наружу. На уровне 308-го яруса были солнце, ветер и облака в синеве. Ей даже почудилось, что она чувствует запах мокрого песка и соленых брызг, но это была просто игра воображения. Море было далеко внизу. Их жилой модуль был пристыкован к штанге жизнеобеспечения, установленной в горном ущелье неподалеку от побережья. На стальной башне высотой с километр почти все стыковочные разъемы были заняты. Зимой многие семьи предпочитают перебраться на юг, и родители Альбины и Матвея не были исключением. Правда, за эту зиму отец уже дважды заказывал аэротягач для перелета. На работе требовалось его личное присутствие, а расставаться с ним даже на пару дней ни мама, ни Аля с братом не хотели. Вот и мотались в командировке вместе с ним. К счастью, теперь никто не привязан к одному месту жительства, как раньше. Если пейзаж за окном надоел, вызывай аэротягач, отстыковывай жилой модуль и отправляйся куда душе угодно. Увы, после последней командировки пришлось целую неделю ждать, пока на выбранной штанге освободится стыковочная ячейка. Жили неподалеку, внизу, прицепив модуль к обычной наземной парковке. Впечатление в целом терпимо, но, если честно, какой-то прошлый век ничем не отличается от многоквартирных домов древности. То ли дело современные жилые комплексы. Жизнь между небом и землей в просторной мобильной квартире. Ее убранство выбираешь по вкусу и меняешь, когда надоест. Можно свободно перемещаться по стране, пристыковываясь к любой свободной штанге жизнеобеспечения. В них находятся скоростной лифт, кабель для аварийного энергоснабжения, запас воды и поглотитель отходов, куда отправляются использованные вакуумные контейнеры из туалета и мусорного накопителя. Внизу, под этой стальной башней, отходы превращаются в невесомый пепел. Вверху солнце и ветер создают достаточно энергии, чтобы хватало на повседневные нужды. Цивилизация. Аля так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как прибыл второй доставщик, нагруженный объемным пакетом с продуктами. Пора готовиться к шоу. Она приняла доставку, добавила к эскизу брата несколько штрихов и отправила макет на изготовление. Ближайший автоматизированный производственный комплекс тут же приступил к выполнению ее заказа. Пройдет несколько минут, и готовый фартук прибудет прямо на дом. Не очень рационально, конечно, заказывать только одну вещь. Доставка выходит дороже, чем сам товар. Но с учетом того, сколько времени и сил это экономит, жизнь без магазинов и складов все равно стала гораздо комфортнее. А главное, так сберегается больше природных ресурсов, потому что больше не производится куча лишних вещей в надежде, что кому-то они пригодятся. Раньше часть товаров оставалась невостребованной и выбрасывалась. Теперь большую часть того, что людям нужно, они проектируют сами. Каждая тарелка или блузка уникальна, ведь автоматическим производственным комплексом остается только взять эскиз заказчика и применить его к выбранному из базы подходящему шаблону. Аля представила, сколько нервов требовалось обычной девочке всего 100 лет назад, чтобы просто найти себе наряд по душе. Как же здорово, что сегодня это вообще не проблема. Минутное дело. Конечно, никто не изобретает заново автомобиль или личный коммуникатор. Есть миллионы готовых решений, и можно подобрать ту сборку, которая подходит именно тебе. Но даже такие товары теперь особенные, потому что покупатель всегда отчасти их соавтор, хотя бы в оформлении. Выбирай, что нравится из готовых наборов, или создавай сам свой стиль. Освоить программы для персонализации любых вещей можно за пару дней. Это так просто, что даже скучно. Мама с папой, например, давно этим не занимаются, спихнув рутину на Алю с Матвеем. Да и для них это стало чем-то обыденным. Все, что нужно в доме, давно есть, и плодить без числа новые вещи, которые захламляют жилище, глупо. Аля развесила в своей комнате несколько подвижных дронокамер. Умные устройства во время съемки будут перемещаться, выбирая самый удачный ракурс. В эфир отправится видео с разных планов, и зрители сами смогут настроить ракурс, с которого им удобнее наблюдать за тем, что делает ведущая. Стоит ли ставить какие-то ограничения? Аля решила, что оставит настройки как есть. Да, в эфир может уйти, как она не вовремя скорчит гримаску или уронит ложку. Зато выглядеть будет естественно, а зрителям это нравится. Аля проверила число подписчиков, ожидающих начала эфира. Больше 10 000. А ведь начиналось все, как обычный челлендж, когда они с подругами поспорили, кто первый наберет 100 просмотров. Маша записала свою песню, Инна — танец. Аля заключила, что для нее это слишком просто, и решила сделать нечто особенное. Теперь она самая популярная ведущая среди сверстников. Да что там говорить, в рейтинге программ «Руниверсума» ее шоу уже месяц держится в первой десятке. Спасибо мамуле за то, что посвятила ее в таинство готовки. Она всегда говорила: «Альбина, доставка — это, конечно, здорово, но вдруг цивилизация рухнет и доступной еды просто не станет. Чем ты будешь кормить свою семью? Поэтому ты должна разбираться в том, из чего состоят блюда, знать рецепты и уметь готовить. Тогда ты сможешь выжить и приспособиться к новым условиям, даже если наступит новая эпоха варварства». В эфире шоу «Археология еды» и его ведущая Альбина Тимофеева. Эх, приветственная улыбка получилась не очень естественной. Ничего, начинать всегда сложно, а потом себя уже не остановить. Аля прошла вдоль стола, на котором были разложены компоненты для будущего блюда. В исторических хрониках мне удалось откопать забытый рецепт, который носит имя, ну, какое бы вы думали, Наполеон. Хотя к французскому историческому деятелю XIX века этот десерт не имеет ровно никакого отношения. Сегодня вы увидите, как наши предки готовили этот торт этап за этапом, от пышек до крема. Готовы? Итак, первое блюдо сегодняшнего выпуска. Начинаем! Матвей смахнул край дверной вуали, закрывавшей комнату сестры, и посмотрел в открывшийся просвет. Аля вдохновенно рассказывала зрителям про кулинарные секреты прошлого, а вокруг нее, как тихие шмели, кружили работающие дронокамеры. Как же здорово у нее выходит! Не то чтобы Матвей завидовал ее внезапной популярности, но ему хотелось тоже в чем-нибудь отличиться, придумать что-то такое, чтобы все друзья восхищались, а родители гордились. Легкую атлетику Матвей бросил, Ему никак не удавалось преодолеть стометровку быстрее, чем за 12 секунд. И тренер сказал, что в этом виде спорта ему, наверное, вряд ли удастся стать чемпионом. Было обидно, но Матвей не стал себя накручивать и переключился на плавание. Он еще покажет миру, кто лучший в водной стихии, но попозже, когда подтянет учебу и вернется к более регулярным тренировкам. Не хочет же он отставать от Альки и засиживаться на среднем уровне обучения дольше нее. Она ведь уже закончила среднюю программу и перешла на вышку, хотя обычно на этот этап зачисляют только с 14. Значит, и ему нужно кровь из носу одолеть остаток учебных программ среднего уровня за пару лет. Вот бы еще поменьше в доминанте пропадать. Поток его мыслей прервал чей-то вызов. Матвей щелкнул пальцами, и перед ним в воздухе развернулась и повисла невесомая панель коммуникатора. «Привет, внучок! Как дела?» Бабушка улыбалась, дед поглаживал бороду. За их спинами бились о берег океанские волны. «Привет, дедушка и бабушка!» — воскликнул Матвей. «Ой, там же Алька ведет шоу в прямом эфире. Пойду в гостиную, чтобы наш разговор в микрофон не попал». «Вот оно что! А мы думаем, почему это она недоступна?» «Дела не очень», — сказал Матвей, запрыгивая в парящее над полом гостиной кресло. «Родители с утра заняты, вообще не вылезают с работы. Учебный сеанс сегодня был пассивный, просто закрепление материала. Так что я давно закончил и отдыхаю. А вы там как? Скоро в гости?» «К весне закончим, наверное», — сказал дед Максим. «Каркас острова уже вывели на поверхность. Теперь наращиваем диаметр. По расчетам нужно еще 500 метров, чтобы разделить океанское течение и перенаправить теплую воду к нашему побережью. Это позволит в зародыше гасить зарождающиеся на юге ураганы». «Здорово! Интересная у вас работа!» «Перейдешь на вышку, выбирай мою специальность», — предложил польщенный дед Максим. «Коррекция климатических процессов — достойное занятие». «Я подумаю». «Матвейка, что-то ты бледный», — озабоченно сказала бабушка Эмма. «Ты не приболел?» «Ни чуточки». «Не верю. Так, ну-ка быстро надень нормометр». «Да ну, не стану. Со мной все в порядке». «Тогда чего переживать? Сейчас просто убедимся в этом, и вопрос сам собой отпадет». Спорить с бабушкой бесполезно. Рациональнее послушаться и сберечь нервы себе и ей. Матвей накинул на себя нормометр, и его датчики, напоминающие щупальца маленького спрута, расползлись по телу. Измерять температуру, давление, уровень глюкозы, витаминов, гормонов и еще сотню параметров, определяющих состояние здоровья. «Норма!» — сказал он, продемонстрировав бабуле показания прибора. «Чего зря переживать? Случись что критичное, медицинский имплант уже вывел бы предупреждение на коммуникатор». «Не доверяю я всем этим новым штучкам», — сказала бабушка Эмма. «Показания нормометра — это нечто реальное, что можно проанализировать. А как проверить рекомендации этих имплантов? У меня коллега...» «Эмма, не начинай», — сказал дед. «Ты же знаешь, что вопросы здоровья в юности никого не заботят». «Точно. Чего это я? Между прочим, Максим Андреевич, это твоя вина. У меня на этом острове дефицит общения. Все подружки на материке остались, побрюзжать не с кем». Все посмеялись. «Хочешь секрет?» — спросил дед. «Только ц. Остров назовем в честь вашей мамы, остров Надежды Тимофеевой. Как раз ко дню ее рождения и управимся». Матвей так подпрыгнул в кресле, что гироскопы едва сумели удержать его равновесие. «Ну вы даете!» — ликовал он. «Ладно», — сказала бабушка Эмма. Хотелось бы, конечно, поболтать и с вашими родителями, но раз они такие занятые, то, наверное, позвоним уже завтра. Хорошо вам проводить старый год, а мы пошли готовиться. У нас уже вот-вот куранты пробьют». «Точно!» — ахнул Матвей. «У вас же другой часовой пояс!» Он помахал рукой вслед свернувшемуся окошку коммуникатора и решил поболтать с друзьями из своего учебного кластера. Забросил удочки на их аккаунты, у большинства статус занят. Понятное дело, готовятся к празднику, но Аркаша и Трофим висели в сети. Между ними даже светилась стрелочка диалога. Он постучался, и его впустили в беседу. «Здорово, Мэтт!» Матвею не нравилось, как Аркаша его называл, но того было не переделать. «Ты чего такой бледный?» «Наверное, потому что 4 часа провел в доминанте. Ни на секунду не мог расслабиться, и все на смарку. Продул. Эта девчонка из Индии, Анурадха, она реально играет как богиня. Такое ощущение, что у нее в голове все энциклопедии мира, и она мгновенно подгружает в симулярность десятки новых элементов. Ее банда усыпила охрану, обчистила мой княжеский терем и ушла таким маршрутом, что мне пришлось вести отряд через болото, чтобы нагнать их». «Да, она крута», — кивнул Трофим. «Как-то играли против них в групповом турнире. Продержались 1,5 часа. Но тогда, кстати, все равно китайская команда их уделала. А я с доминантой завязал. Скучно. Вчерашний день. Осваиваю эволюцию. Вот эта вещь». «До какого уровня дошел?» «Ну, пока до многоклеточных», — смутился Аркаша. «Ха! Застрял в самом начале». «Так это самое трудное. Там пока все эти последовательности белков вспомнишь, правильно выстроишь и между собой свяжешь, а у кого-то уже колония губок, и они тебя хрясь и сожрали. Начинай сначала». «Ты случайно не проектирование биологических структур собираешься выбрать специализацией?» «У этого направления нет будущего. Все перспективные белки-алгоритмы уже просчитали и протестировали. Человек там вообще не нужен. Раньше хоть гены можно было вручную собирать, но теперь, когда химические манипуляторы вытесняются субатомарными, это тоже автоматизировано. Ребята, а вы в курсе, что каникулы начались? Может, хоть ненадолго поговорим о чем-то, кроме учебы?» — предложил Трофим. Матвей с Аркашей многозначительно перемигнулись. Хоть тот и учился на среднем уровне, их товарищу уже стукнуло 13. Особых способностей у него не было, и скорректировать отставание специалистам не удалось. Так редко, но случается. Поэтому он и задержался на уровне, где учились ребята помладше. И его мысли, конечно, все чаще были заняты не учебой, а девочками. Но хоть их интересы из-за возраста не во всем совпадали, другом Трофим был надежным. «Точно! У кого какие планы на каникулы? Может, в реале пересечемся?» «А кто сейчас где?» «Я в Карелии, тут столько снега навалило. А я в Верхней Москве пока, но батя подумывает махнуть куда-нибудь в тропики. Так что я, наверное, 3 дня точно не смогу встретиться. А ты, Мэтт, сможешь?» «Не знаю пока. Отец постоянно в командировках, и мы перемещаемся вместе с ним». «О-хо-хо, жизнь кочевника не всем нравится». «Я привык», — пожал плечами Матвей. «А кем у тебя папа работает?» «Он дорожный смотритель». «Кто-кто? Звучит старомодно». «Ну да, он следит за тем, чтобы строящиеся дороги были в порядке. Сейчас отвечает за новую автомобильную трассу, которая связала Алтай с Северным полюсом. Трасса так и называется — полюс. Последний участок открыли буквально на днях». «Неужели туда кто-то ездит?» «На личных авто очень мало, только туристы. В основном грузовой транспорт». «Прикольно. А как ее к полюсу прокладывали? Там же океан и льды». «Ну, я всех подробностей не знаю. Но если по-простому, то после геологоразведки делают проект с учетом рельефа и экологических ограничений. Делают точечные отверстия в земле Подгоняют грузолеты и заливают туда опорные сваи. Потом монтируют силовой каркас из сверхпрочных материалов, а на него тонким слоем укладывают полимерный гель, который застывает идеально ровным дорожным полотном и запоминает форму. Если его повредить, он сам затянет отверстие или трещину. А если, скажем, из-за таяния вечной мерзлоты сваи поведет в сторону, то пока дефект не устранят, этот гель сам изменит угол наклона так, чтобы дорога всегда оставалась параллельно земле. В общем, в теории это вечная трасса. Скоро, чтобы снизить вред для окружающей среды, все старые дороги заменят, используя эту технологию. Матвей мечтательно зажмурился. Она кажется невесомой и прозрачной, как лед, высится над ледяной гладью океана, невесомая и прозрачная. На фото выглядит потрясно. Вживую пока не видел, но папа обещал взять с собой. «А в чем же заключается роль твоего отца?» — спросил Аркаша. «Если дорога вечная, зачем нужен смотритель?» Сзади послышалось приглушенное покашливание. Матвей оглянулся и увидел, как шевельнулись пышные отцовские усы. Наконец-то он оторвался от своей работы. «Не помешал, молодые люди?» Друзья поздоровались и заверили папу Матвея, что он нисколько не помешал. Матвей улыбнулся и помахал отцу рукой. «Раз уж так получилось, что я услышал вопрос, то, воспользуюсь случаем, и отвечу. Прогресс освободил людей от тяжелой и рутинной работы. И теперь моя роль, как и большинства специалистов, заключается в том, чтобы принимать нестандартные решения. Решения, которые не прописаны ни одним протоколом и не просчитаны ни одним алгоритмом. Кстати, Матвей, помнишь, я обещал взять тебя с собой на трассу Полюс? Вот и выдалась возможность туда попасть. Похоже, без присутствия на месте разобраться, что там происходит, не выйдет. Мы можем отправиться прямо сейчас». Любопытство и зависть — последнее, что Матвей уловил на лицах друзей, прощаясь. «А что стряслось?» — спросил Матвей, скрывая нервное возбуждение. «Сейчас увидишь». Папа пригласил его в кабинет и вывел на панорамный монитор изображение с одной из бесчисленных камер, установленных на трассе Полюс. Все было в снегу. Везде рос хвойный лес, и Матвей догадался, что это как раз тот новый участок, который соединил трассу посередине между бесплодной тундрой и бескрайней тайгой. Папа быстро перемотал джойстиком запись и включил воспроизведение. Некоторое время ничего не происходило, а потом в объективе появилась бурая шерстяная морда. Это был огромный медведь. Мохнатый гость совершил быстрый взмах лапой, и изображение погасло. «Чего это он?» — спросил Матвей. «Не он, а она», — уточнил отец и поставил новый фрагмент записи. На этот раз камера была установлена выше, но ее задача была та же — фиксировать состояние новой, недавно установленной в промерзшую почву, опоры. Прозрачный столб в кадре сверкал бледно-голубыми оттенками. Потом на ближнем плане появилась медведица, вытянулась во весь рост и лапой достала камеру. На этот раз сигнал не пропал, но объектив уже показывал только снег. «И так она расправилась уже с дюжиной камер», — сообщил отец. «Дрон-установщик не успевает их монтировать. Только улетит она снова тут как тут и давай дебоширить. Чем ей не угодила наша система наблюдения, ума не приложу». «И правда непонятно», — сказал Матвей. «И что теперь?» «Пожаловались руководству заповедника. Они пообещали прислать егерей, усыпить ее и выпустить в тайге подальше от трассы. Но просят повременить, после праздника займутся. А я ждать не могу. Опоры новые, почва ненадежная, вдруг просядет. Это ЧП. Наблюдение нельзя прекращать ни на минуту. Странный зверь. Должна спать в берлоге, она бродит по тайге и имущество портит. В общем, я срочно должен прибыть туда и разобраться, в чем дело. Может, на месте придумаю, как ее отвадить. Итак, сын, ты со мной?» «Конечно! Что за вопрос?» Папа раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. «Так, куда это вы собрались?» Мама стояла на пороге, пальцами массируя виски. Ее волнистые волосы, во время работы собранные в пучок, рассыпались по плечам. «Мам, ты, наконец, освободилась!» — обрадовался Матвей. «А мы с папой в тайгу летим!» «Ничего себе! А нас с Альбиной вы не забыли оповестить?» «Да вы же заняты!» «Тем не менее, а вдруг вы не вернетесь до Нового года? Нам что с ней, вдвоем куковать?» «Думаю, вернемся», — проговорил папа. «Не слишком ты уверен, дорогой. Нет уж, мы с вами». «В тайгу? Ты с ума сошла? Там сейчас -30». «Что с того? Сейчас закажу теплую одежду, пока тягач прибудет, ее доставят». «Вы же хотели встретить этот Новый год на юге», — виновато сказал папа. «Опять срывается». «Ничего, Юра, еще встретим. Не последний же раз». «Может, Алька не согласится?» — с надеждой предположил Матвей. В это приключение он рассчитывал отправиться в чисто мужской компании. «Я не знаю, что вы затеяли, но я согласна». Альбина выглянула из своей импровизированной студии и присоединилась к ним. «Наш девиз — всегда вместе. Так не станем же ему изменять. Летим навстречу Новому году!» «Вот и прибыли», — сказал папа, наблюдая, как замедляется мелькание деревьев в навигационном мониторе. «Как и обещал, за 5 часов успели». «Успели, только у меня от холода зуб на зуб не попадает», — сказала мама. «Ничего не поделаешь. Хоть корпус квартиры выполнен из самых современных материалов, при полете с такой скоростью потери тепла неизбежны. Ничего, сейчас пристыкуемся к парковке, и тепло сразу вернется». После посадки несколько минут ушло на изменение геометрии жилища. Элементы, выдвинувшиеся из стен для улучшения аэродинамики, укладывались на свои места. Системы обеспечения жилого модуля соединились с коммуникациями базовой станции. Тягач взревел над головой и унесся выполнять другой заказ. Итак, пока мужчины будут разбираться с медведицей, увлеченной в вандализме, мы займемся приготовлениями к празднику. «Мам, я пойду с ними», — сказала Аля. «Это же очень интересно. К тому же для праздничного стола я уже почти все приготовила». «Вот как? Неожиданно». Мама подошла к отцу. «Юр, а это не опасно? Вдруг она неожиданно нападет? Это же дикое животное!» Мама шептала папе на ухо, но Аля все прекрасно расслышала. «Она не сможет причинить нам вред», — также тихо ответил папа. «Мы будем в костюмах активной защиты. Если она приблизится на критически опасное расстояние, то будет обездвижена парализующими импульсами. Но вряд ли она захочет подходить, так как мы будем работать внутри периметра, генерирующего неприятные для нее частоты. Чем ближе зверь приблизится, тем сильнее будет расти ее желание удрать». «Ох, ну ладно, под твою ответственность. Но постарайтесь недолго, хорошо? Тут осталось-то уже». Мама показала на часы. «Конечно, дорогая», — сказал папа, и ободряюще обнял маму. «Одна нога тут, другая там». «Одна нога тут, другая осталась в берлоге», — хохотнул Матвей. «Так, шутник, надевай давай, выходим». Матвей накинул сверху куртки жилет, оснащенный системой активной защиты, и застегнул его. Альбина сделала то же самое, и они шагнули наружу. Ветра не было, но ноздри и щеки тут же прихватил мороз. Аля не ожидала, что будет настолько холодно, но решила не жаловаться, раз уж сама вызвалась идти с папой и братом. Папа по очереди запустил вверх 6 быстро вращающихся устройств, напоминающих Юлу. «Это наша страховка», — пояснил он. «Генераторы инфразвука для отпугивания хищников». «А если не сработают?» — спросил Матвей. «Тогда косолапая подойдет ближе, получит импульс тока в нервный центр, отвечающий за движение, и оцепенеет на несколько минут, задумается о своей медвежьей судьбе и оставит нас в покое». «Звучит жестко», — сказала Аля. «Ей не будет больно. Идемте. Нам нужно осмотреть дистанцию почти в километр и выяснить, чем медведицу раздражают наши камеры. Может, нужно их как-то замаскировать или смонтировать кронштейны повыше, чтобы не дотягивалась. Хотя она так ловко может лазать по деревьям, что это ее, наверное, не остановит. Если ничего не придумаем, попробуем оснастить систему наблюдения такими же генераторами инфразвука, как те, что защищают нас. Но вообще это не выход. Опоры не должны испытывать никакого постороннего воздействия, иначе структура застывшего геля может со временем нарушиться. Звук, смесь шипения и свиста, возник вдалеке и пронесся мимо. Кто-то помчался по трассе в сторону Северного полюса, очевидно, рассчитывая успеть добраться туда до полуночи. Есть же оригинал, о котором в праздничную ночь дома не сидится. «Вот это скорость!» — сказал Матвей. «По асфальту так не разгонишься, как самолет. Разогнаться можно, но это опасно. В таком климате асфальт покроется снегом или ледяной коркой, отчего сцепление шин с поверхностью дороги будет слабым, и автомобиль может потерять управляемость. А наш дорожный гель поддерживает на поверхности постоянную температуру и сухость, поэтому можно развивать любую разрешенную скорость». «Круто! Папа, почему все автомобили не стали летающими? Ведь такие технологии известны уже давно». «Видишь ли, главная причина не в технологиях, и даже не в экономике, а в психологии человека. Пока машина касается земли, водитель видит перед собой дорогу, разметку, знаки и понимает, что ему можно, а что нельзя. На дороге он ведет себя предсказуемо и того же ожидает от других участников движения. А если бы все водители стали вдруг пилотами, контролировать их было бы практически невозможно. А значит, как бы ни была совершенна техника, неизбежно случились бы и трагедии. Такие эксперименты были в некоторых городах, но их быстро свернули. Может, в будущем весь транспорт станет воздушным, но пока что от колес никуда не деться. Пока папа с братом шли по маршруту, осматривая опоры трассы, Аля отстала, любуясь красотой таежной ночи. Ей было не страшно. Ее сопровождали 2 жужжавших над головой летающих генератора инфразвуковых частот, отпугивающих хищников и освещавших путь. Она шла по колее, протоптанной в снегу, кем-то до их прибытия, и вдруг заметила цепочку припорошенных следов возле основания очередной опоры. Следы вели к тропе, но не пересекали ее, а вливались в колею. Сначала она подумала, что они человеческие, но потом поняла, что ошибается. Это были отпечатки не подошв, а лап. Большая вмятина от пятки, 5 углублений от подушечек и острые лунки из-под когтей. Это следы медведицы, и она где-то совсем близко. Аля огляделась. Заснеженные лапы елей и густой подлесок скрыли ушедших вперед отца и брата. Первой мыслью было догнать их поскорей, но потом включился инстинкт исследователя. Она поколебалась лишь миг и свернула в сторону, двигаясь вдоль вереницы отпечатков. Ее автоматическая охрана, 2 летающих Юлы, двинулись вслед за ней, рассеивая темноту небольшими прожекторами. Долго идти не пришлось. Она издалека приметила вход в берлогу. На фоне неровного темного провала, зияющего под упавшими стволами буревала, свисали корни и сосульки. Али показалось, что из копны побуревшего от грязи снега поднялась струйка пара. Потом она поняла, что это дыхание из ноздрей, притаившейся внутри медведицы. Что нужно делать в такой ситуации, Аля была не уверена. Убегать точно не нужно. Зверь может попытаться напасть. Пятиться, глядя ей в глаза, тоже было жутковато. Повернуться задом и спокойно уйти, не оглядываясь, у Али не хватало духу. Нужно было что-то предпринимать. Но секунды текли, а она никак не могла ни на что решиться. Когда животное зашевелилось и стало выбираться из убежища, Аля почувствовала, что сбываются ее худшие страхи. Но почему она сошла с тропы? Почему вообще не осталась дома с мамой? А что, если защита вдруг не сработает? Но медведица не собиралась нападать. Она сделала пару шагов к Альбине, остановилась и издала низкий, будто жалобный звук. Потом стряхнула с головы снег и сделала движение, напоминающее кивок в сторону. Аля стояла в оцепенении, словно это не медведицу, а ее саму парализовал импульс активной защиты. Медведица кивнула еще пару раз. А потом, как бы огорчившись, что ее знаки остаются непонятыми, сделала несколько движений лапой, будто собираясь зарыть берлогу снегом, но при этом не касаясь когтями примятого наста. Когда и в ответ на эти движения человек ничего не предпринял, медведица с жалобным ревом выпустила из пасти струю пара и побрела в темноту. Что все это значит? «Альбина, а ты где?» — поинтересовался встревоженный голос отца в коммуникаторе. «Что-то я тебя не вижу». «Со мной все в порядке», — сказала Аля. «Пап, подними своих летучих стражей повыше, чтобы увидеть лучи прожекторов. Идите на их свет. Мне кажется, медведица вытворяла эти бесчинства для того, чтобы позвать людей в гости». Матвей примчался первым. Легкоатлета-разрядника не остановил ни снег, ни мороз. Аля и глазом не успела моргнуть, как младший брат увидел мнущуюся поодаль медведицу, понял, что она хочет от людей, сорвал с себя защитный жилет и нырнул в берлогу. Когда прибежал запыхавшийся отец, Матвей уже орудовал в медвежьей квартире фонариком. Из-под земли доносились жалобные звуки копошащихся детенышей. «Мне нужна помощь!» — крикнул он. «С одним медвежонком беда. Его лапка застыла в большом комке дорожного геля, и он не может двигаться». «Возьми!» — сказал папа и опустил в берлогу какой-то цилиндр из рюкзака. «Это инструмент, который применяется при сносе временных строений. Выбери мощность единичку». «Приложи к застывшему гелю и нажми на кнопку. Пары секунд хватит, чтобы его структура превратилась в пыль, но аккуратнее, Мишутке будет неприятно, если ты его заденешь». «Уже готово», — откликнулся Матвей. «Он снова может двигать лапкой». «Тяни-ка сюда и ты свою лапку», — сказал папа. «Нам пора». Мамаша-медвежат услышала радостные вопли своего чада и возвращается. Мама, наконец, перестала дуться на папу и улыбнулась. «Хорошо, ради праздника вы прощены, но такая добрая я в последний раз. Риск был реален, Юра, понимаешь? Медведица-мать — это очень агрессивное животное, которое ради защиты своих детенышей может пойти на все, что угодно». «Она и пошла», — сказал Матвей. «Придумала, как обратить внимание людей на свою проблему и позвать на помощь». «Видимо, животные умнеют от постоянного контакта с человеком. Эволюция, приспособляемость. Для нее самым сложным было не отпугнуть нас. Если бы она просто бегала по лесу и ревела, как сумасшедшая, ее бы точно усыпили. Возможно, навсегда, — заметила Аля. Я, если что, только папу простила, а не вас. На Альбину я еще сержусь. Ты же раньше никогда не была в тайге. Ну как можно было поступить так безответственно? А я бы назвал это не безответственностью, а храбростью, — сказал папа. Если бы она не проявила интерес и не решила проверить, мы, быть может, так и не узнали бы, в чем дело. Медведицу могли разлучить со своим выводком, и тогда малыши погибли бы. Отец жестом подозвал морозильную камеру и вынул пузатую, покрытую испариной бутылку ферментина, напитка на основе фруктов, подвергшихся воздействию полезных бактерий. Он откупорил пробку и стал разливать ароматную пузырящуюся жидкость по бокалам. «Рано открыл», — сказала мама. «Еще 5 минут. Матвей, до сих пор поверить не могу. Как же ты решился полезть в берлогу без защитного костюма? А вдруг медвежата тебя искусали бы?» «Они еще маленькие», — сказал Матвей. «Активная защита могла среагировать и причинить им вред». «Но ведь их мать могла в любой момент вернуться». «Папа был рядом, так что я был спокоен». «Вы у меня настоящая команда», — вздохнула мама. «Давайте за вас и выпьем». «Не вы, а мы. Наша семья — самая сплоченная команда, которая может справиться с чем угодно», — сказала Аля. Мама улыбнулась и кивнула. «Ладно, не могу же я не простить такую популярную ведущую, как наша Альбина. Еще поклонники поколотят». Все засмеялись. «Что мне не дает покоя, так это вопрос. Как же получилось, что лапа медвежонка застыла в дорожном геле?» — вслух задумался отец. «Ближайшая опора довольно далеко от берлоги, так что при бурении и заливке сваи он бы не пострадал. Гулять снаружи во время заливки полотна он тоже не мог, слишком мал». «А как происходит заправка геля в заливальщик?» — спросил Матвей. «Я смоделировал эту ситуацию в симулярности доминанты. Там же каждая деталь, каждый штрих важны. Только я стал разворачивать события в обратном направлении. Сначала представил каплю геля в берлоге, потом стал прикидывать возможные траектории и понял, что она могла упасть туда только сверху. И тут меня осенило. А вдруг во время заправки капля геля пролилась и упала в берлогу? Медвежонок сунул в гель лапку, вот она и застыла в нем». «Гениально!» — закричал папа и вскочил, расплескав ферментина. «Так и есть! В заповеднике такие манипуляции проводятся только в воздухе, чтобы не нарушать целостность почвы и меньше вредить местному биоцинозу. Первичный гель не такой вязкий, как легированный. Упавшая капля могла просто протечь в щель между стволами. Так Мишутка и оказался в ловушке. Ничего, теперь с его лапкой все будет в порядке». «Ну что, за семью медвежат?» «И за трассу Полюс». «Тогда уж и за Роспромкосмос». «А как же мое шоу? За археологию еды?» «С новым 2101 годом». Когда звон бокалов, смех и шипение ферментина стихли, стал слышен тонкий звук маминого коммуникатора. Вся семья за столом замерла. «Надежда, вы почему не на рабочем месте?» Голос маминого начальника хорошо знали за столом все. Ее лицо посерело от волнения. «У вас метеоритное попадание прямо в силовую установку добывающего комплекса. А вы за столом рассиживаетесь. Ну как же так, главный инженер-оператор?» Молчание длилось не больше 2 секунд, потому что мамин руководитель не смог сдерживаться и во весь голос захохотал. «С Новым годом!» «Вот вы там, в головном отделе, шутники! Меня чуть сердечный приступ не хватил!» Давно хотели разыграть. Наконец получилось. Аля и Матвей переглянулись. Сейчас начнутся взрослые разговоры, бесконечные звонки и поздравления, расспросы и рассказы. Нельзя потратить эту волшебную ночь на такую скуку. Они, не сговариваясь, наскоро надели теплые вещи, взялись за руки и выскользнули из дома под темную синь небес, раскрашенную отраженным светом, протянувшейся от горизонта до горизонта алмазной дуги, трассы «Полюс». Звезды несли свой блеск сквозь мрак космоса, а тайга бережно принимала его и превращала в сияние безбрежного снежного простора. Там, на краю лесной опушки, Але и Матвею так показалось, им благодарно помахал лапой бурый силуэт.